Тебе показалось, что клановец уйдет и можно наконец выдохнуть с облегчением. Три раза ха. Довольный дознаватель спокойно зашел за стенку. Послышался шлепок тела о матрас кровати и тихий храп. Как заключение. Уснул. С пленником. Прямо на месте преступления. Что здесь происходит? Кто-нибудь. Спасите. Помогите. Ну, кто-нибудь. Кто-нибудь. Да. Я никогда не говорил, что имею привычку решать проблемы кардинально. Так вот, говорю, с этим Кириллом, все же, немного перестарался. Такой отчаянный взгляд, наполненный животным страхом, я видел нечасто. Обычно так выглядят те, кто все потерял. Миллиардер свои миллиарды, миллионер свои миллионы, президент свою власть, или голодные драгоценные хлебные крошки. Явно же, перестарался. Еще и уснул на самом интересном месте. Утомила меня послушность этой крысы в человеческой шкуре, и я решил сделать перерыв на подумать. Все равно сон недолгий и чуткий, а скотч, как правило, скрипит гораздо громче, если от него избавляться. Откровенность бармена оказалась той еще занозой в заднице. Выдал все, как есть, даже не стараясь врать. Не то, чтобы мне не понравилось, но обычно такая искренность людям не свойственна. В момент приближающейся смерти или когда уже терять нечего, бывает. В остальном, голимая лажа. Неужели клановцев здесь боятся сильнее, чем мне казалось в начале? Именно это меня волновало в процессе общения. Впрочем, суета из-за какого-то параноика надолго не задержалась. Проснулся через пару часов, перезаряженный и бодрый. Бармен, по паспорту Иланский Кирилл Алексеевич, так и не сдвинулся с места. Пересрал, вероятно, передумывая мои дальнейшие действия. Решил подыграть. К несчастью для него, мне нужны криминальные связи. Просто избавляться от тела никто не собирался. Ты молодец. Выдержал. Похлопал в ладоши. Знаешь, что мне от тебя надо? Знаю. Голос дрожал и был до нельзя слабым, но тем не менее жестким. Бармен был уверен в том, что знает. Вот как, и что же? Служба. Я отработаю свой долг. Долг за что? За похищение. За нарушение ваших планов. Я не знаю подноготное и знать не хочу. Но я знаю, что перед вами виноват. Я все отработаю. Обещаю. Да уж какие, оказывается, бывают честные предприниматели. Никогда бы не подумал. Впрочем, на его помутнение вряд ли можно полагаться. Чужая душа, потемки. А страх, наоборот, отличный мотиватор держать язык за зубами. С наступлением утра теней в доме не хватало, но и мне не требовалось особо скрываться. Взмах ладонью, разгоняя кровь и подчиняя витавший повсюду эфир. Привычно сгустить до теневого тумана и кинуть вперед. На раздавшийся в ужасе крик не обратил никакого внимания. Он оборвался еще до того, как соседи вообще осознали. Немой, с раскрывшимися от ужаса глазами мужчина смотрел, как холодный черный туман впитывается под кожу, формируя рисунок, живую татуировку. Мерзкая, жирная бляха манки на груди, прямо перед замершими от страха глазами. Заразное пятно, неотличимое от настоящего. Хлопок. Щелкнул пальцами, усилив точку удара эфиром. Притянул напуганный умоляющий взгляд на себя. Это метка. Ну или проклятие, выбирай сам. Ошибешься, подставишь, решишь сбежать или кому-то обо мне рассказать, она активируется. Ты будешь умирать гораздо дольше обычного и без каких-либо шансов на спасение. Ясно? Ясно. Тогда слушай. Сейчас ты придешь в себя, умоешься, помоешься, наденешь чистые шмотки и пойдешь к своим знакомым замолвить за меня словечко. Хоть родным братом назови, но получи документы на жительство. И в твоих же интересах, чтобы фальшивку не разгадала первая попавшаяся стража. Тебе все понятно? Попонятно. Тогда приступай. Если понадобишься еще, я свяжусь. В остальном же занимайся тем, чем занимаешься. Мне плевать. Очередной взмах ладонью, в этот раз незаметный, и струи эфира испаряются с кожи следом за моим исчезновением. Обычная иллюзия с нотками элемента тени. Огонь обжигает, вода увлажняет, ветер сушит, а тень работает с восприятием. Не зря же психологические травмы лечатся дольше всего. Испытанный страх не даст сделать мимо и шагу. Теперь он мой, свой человек в рядах криминала. Глава 11. Имперская библиотека. Иванов Иван Иванович, прочитал я. Белая картонная книжка из двух страниц. На одной мое лицо и штамп луча света, символ гражданина Российской империи, а на другой год рождения, районный дом, в котором проживаю. 01.01.2001, СР, Владивосток, Вавилова 32. Нет привычных печатей с гербом, кодов подразделения и идентификационного номера. До паспорта наших времен ему еще далеко, но в здешних условиях, видимо, идентификатора подходящий не надо. Хмуро посмотрел на трясущегося бармена. Как это понимать? Простите, простите, простите, простите. Это был единственный в свободном доступе, который не отследить. Знакомый моего знакомого выкупил у кланов несколько зданий в свою собственность и роздал под аренду беднякам. А те, в свою очередь, чтобы их не выгнали, усыновили несколько детей разных возрастов из трущоб, которых никто не отслеживает. Фиктивно. Администрация в таком случае была обязана выдать им паспорта, и мой товарищ этому поспособствовал, получив пустые. Паспорта сами по себе пустые или частично пустые, а заполняются, когда находится клиент, закончил за него я. Это мне понятно. Схема хромает, слишком много независимых факторов, но для кланов, которым обычно плевать на простое население, лучше и не надо. Именно. Именно так. Помолчи, я не закончил. Со способом получения мне все ясно. Непонятно другое, как обновленная информация попадет в имперский реестр. При первой же перекличке. В стенах и за ними много беженцев из других областей, выживших в лесах и после клановых войн. Часто паспорта делают уже на взрослого человека, даже если у него есть еще один, но утерянный. Поэтому на появление нового лица никто не обратит внимания. Это стандартная практика. Ты уверен? Абсолютно. Я лично знаю с десяток человек, которые ходили по городу без паспорта несколько лет. Жандармы прекрасно знают, от чего все бегут, поэтому не препятствуют. Нашли без билетника, зафиксировали на ключ камень, сделали паспорт и отпустили. Их даже в обезьянник не сажают за то, что проникли в город без разрешения. Все прекрасно понимают. Вот оно что, интересные у них порядки. Вроде полноценная империя, а вроде каждый город, мини-государство со своими владыками. Этот мир явно симпатизирует к феодальному строю с княжествами и царями. Неужели так от монстров отбиваться проще? Арх, как же сложно. Нужно срочно в библиотеку. Без информации чувствую себя словно слепой котенок. Каждый шаг может быть последним. Ладно, пойдет. Можешь идти, махнул в сторону выхода. Имечко конкретно смущало, но из-за неимения выбора. Пойдет, зато приспосабливаться не придется. Но простите, это же моя квартира. Ах да, точно. Тогда, до встречи. Улыбнувшись, словно так оно и надо, по привычке слинял через окно. Всего второй этаж и низкие козырьки. С магическим усилением все равно, что перепрыгнуть бордюр. Первым делом нашел себе нормальное жилье с официальным арендатором, который платит налоги кланам, на чьих землях стоит здание и, вроде как, следит за контингентом. Принцип «прятаться на видном месте» по-прежнему прекрасно функционировал. Хозяином двухэтажного здания, где сдавались квартиры, был старый дед, которого вообще ничего в этой жизни не интересовало. Посмотрел документы, посмеялся с имени, забрал деньги и ушел обратно пялиться в многоящик. Для себя решил какое-то время за ним проследить, но общее впечатление дед произвел положительное. Квартира была дешевле в 3 раза, чем у Арсена, и в 2 раза больше площадь. Убранство разнообразием не отличалось, и отсутствовали бесплатные завтраки, зато все свое. И кухня, и ванна, и коридор. Не то, чтобы я не уважал апартаменты, но по сравнению с прошлым местом жительства перемены кардинальные. Переселение не заняло много времени. Благо, все вещи были на мне. Не пришлось навещать прошлого арендатора раньше времени. В библиотеку, местную базу знаний, помимо газет, бежал чуть ли не в припрыжку. И не зря. Фальшивый паспорт приняли без вопросов. Невзрачная библиотекарша из имперской канцелярии, сидевшая в кипе бумаг прямо перед входом, была слишком занята для детального изучения имперского реестра граждан. Махнула по документам взглядом, привычно провела магическим булыжником и там же его подтвердила печатью полноправного гражданина. Только после заметив, что у меня беженский статус. Насколько я понимаю, они не могут препятствовать человеку пользоваться услугами городской инфраструктуры, однако сообщить в реестр обязаны. Это тянет за собой ожидание жандармов, дачу показаний и прочие разбирательства, отнимающих уйму времени. Впрочем, на бумаге всегда так. Общество корректирует их в меру величины наказания. Видимо, бармен не соврал. За беженцев оно несоизмеримо маленькое. Девушка выругалась, что-то тыкнула в камне, протянула читательский билет и поприветствовала, как нового гражданина Владивостока. Уж очень она была занята для столь рядового занятия. Занесла в реестр в обход всех правил. Я не поленился и сбегал в ближайший магазин за цветами и конфетами. Это вам, за беспокойство. Ой, ну что вы, не стоило. Добро надо поощрять. Мне не сложно, а девушке приятно. К тому же так сделка может считаться подтвержденной. Не спрашивайте почему. Для финансистов больная тема – быть кому-то должным. Увлекаться в конспирацию я не собирался. Как только присел в самый дальний угол читательского зала, ушел в увлекательный мир пыли и бумаги сомнительного качества. Брал все, что касалось древних кланов Российской империи, толкования появления монстров, местной истории человечества и географии в целом. Моя прелесть, каюсь, грешен. Человек без информации неотличим от плебея, но отмазку подготовил. Одет был как студент, так что вопросов к моим увлечениям ни у кого не появится. А если возникнет, пусть додумывают самостоятельно. Я не пряник, чтобы всем нравиться. Чугунный зад от сидения на плоской деревянной скамейке, посаженное зрение и стертые в кровь от переворачивания страниц пальцы. Никчемная цена за ту базу знаний, что я унес с собой после закрытия библиотеки. Обычные часы работы заведения до 20:00, но еще одна пара цветов, дорогой чай и тортик помогли усмирить недовольство одного работника женского пола. Сидел внутри до самой ночи, пока библиотекарша не разгребла ту кучу макулатуры. Дальше, увы, без продолжения. У нее на пальце имелось кольцо, и она годилась мне в матери. Да и книги с собой брать все равно запрещалось. Заскочил на следующий день, прямо с утра и до вечера. Так повторял до конца недели. В общей сложности обитель знаний продержала меня в своих объятиях полных 3 дня, пока голова не начала пухнуть от гигантских пластов информации. Дальше, сделал перерыв. Все интересующие узнал, а детали собирался изучить в процессе. Как и у нас, здесь человечество проходило долгий путь от охотников-собирателей к более-менее цивилизованному аграрному образу существования. Особое происхождение человека здесь не гадают, считают данностью, что он существовал с конца времен, но некоторые индивидуумы пытались придумать свою теорию эволюции от обезьяны. Останки динозавров и других существ древности, к сожалению, не спрячешь. Эта земля, за исключением магии, от нашего мира особо не отличалась. Однако появление эфира сломало все карты. Как именно это случилось, в хрониках указано не было, но весь период сводился к земному Рождеству Христова. У нас начало времен пошло с распространения христианства, а здесь с появлением эфира, монстров и разломов, которые их порождают. В книгах красиво описывали начало темных веков, где вырывающиеся из разломов монстры уничтожали города и крушили империи, а после наступления светлой эпохи, когда человечество объединилось вокруг великого мага, некого светоносного, и дала отпор. Ну да не буду углубляться в подробности. И дураку понятно, что длинная императорская рука дотянулась до исторической хроники. Все, что стоит знать, так появились первые маги. Железный век, век империи и рабовладения кончился, и началась эпоха нового человека. Насчет цены в книгах не упоминалось, но речь шла о миллионах и миллиардах человеческих жизней. После, когда большая часть разломов высокого класса были закрыты и большинство монстров ранга императора и божество погибли или исчезли, настал мир и наше время. Сейчас монстры нападают редко. Мелкие волны временами случаются, а про крупные не слышали лет 50. Собственно, поэтому стены до сих пор стоят и обслуживаются. Основной же промысел ведется в диких землях, месте, куда человек давно не ступал и где разломы открываются на регулярной основе. Оттуда тянется ручеек алхимии, магических ингредиентов, эфирных кристаллов и прочего, на чем базируется местная экономика. Под конец прочитанного вынес скромный итог. В начале веков резали друг друга каменными топорами и бронзовыми копьями за еду, рабов, территории и металл. После, когда пришли монстры, резали их, а друг с другом предпочитали дружить. Когда тварей разлома поубавилось, обратно принялись шинковать своих сородичей, только теперь за ресурсы другого порядка. Человечество везде одинаковое. Когда книги по истории о человеческих сообществах мне надоели, перешел к тяжелой артиллерии. Собственно, ради чего вообще так тянулся к обители знаний. Что мне там говорил хранитель родового подвала? Клан Тень, один из древнейших великих кланов, древний род, тянущийся с темных веков, ходячие машины смерти, которые жили порознь от большей части людей, этакие чукчи с Чукотки, отрицательной моралью и яйцами размером с небоскреб. У официальной истории была совсем другая трактовка. Клан убийц, каннибалов, тех, кто сотрудничал с монстрами, темными владыками Урала и т.д. Это, по крайней мере, если опустить всю грязь и пропагандистские лозунги кланов, которые моим родственникам очень завидовали. В библиотеке попадались разные источники, в том числе те, где тени и другие кланы бились вместе, пускай и недолго. Их здесь тоже поносили, но не так активно, как в официальной истории. Если опустить требуху с предательством человеческого рода и прочим, про клан Тень можно вынести очень много всего интересного. Держатели самой масштабной сети железных дорог, охватывающих всю империю, крупнейшие фактории и заводы по производству оружия, начиная от простейших магических бомб для рядовых бойцов в армии и заканчивая чем-то сравнимым, оружие массового поражения, также немного увлекались алхимией, мимоходом захватив рынок противоядия от большинства ядов монстров. Про имения и прочую недвижимость можно даже не вспоминать. От Урала и до Владика. Гигантские территории с разломами, измененными лесами и эфирными источниками. Для когда-то зарекомендовавших себя отличными ночными охотниками, не участвовавших в политике, клан имел очень много всего. Слишком много для одного. Вероятно, поэтому его и распяли. Яйцо-хранитель, охраняющее секретный родовой подвал, может и могло похвастаться деталями, но с конкретикой артефакт безбожно хромал, лет на 50 точно. Кто стоял за расправой, тоже особо не скрывалось, напрямую не говорилось, но когда видишь представленные в книге цифры, все становится на свои места. У императорского клана лучезарных имелось в подчинении больше 9000 боевых магов, от учеников до архимагов, где последних 104 человека. У моего родного клана больше 10000, со 157 архимагами. Для сравнения, у тех же пламенных общий штат не превышает 1000 магов с 3 архимагами. Тут как бы слов не надо. Как быстро разрослись, так и пали под гнетом человеческой гордыни и алчности. Последним, указанным в хрониках, был мой отец и его дед. Я там тоже на фотке был, но совсем маленький. Потенциальную причину конфликта и погони лично за мной узнал не из книжек, а вопреки рекламным буклетам и общительному библиотекарю. История моего клана резко обрывалась на конфликте с кланом пламенных из-за какого-то оружейного завода. Что-то не поделили, постреляли, пламенные во имя справедливости, а тень просто потому, что плохие и на том дело замяли. Учитывая уничтожение всей моей новой семьи, замяли конкретным и самым действенным способом. Правда, на мне споткнулись, но они пытались. То, что пламенные во всей этой истории выступали классическим вышибалой, было и дураку понятно. При такой разнице в силе сами они по себе не более чем пешки. Накинулись как гиены на падший рот и добивали остатки. Истинный лидер движения решил сохранить свое положение в тайне. В тайне Полишинеля. Не сказать, что я был рад полученной информацией, но хотя бы разобрался с вопросом магов и рисков, которые на меня возложили как наследника рода. Теперь имел не просто абстрактное представление о противнике, а его примерное место проживания, состав и как выглядят главы. Как говорится, теперь знаю своего врага в лицо, а с этим уже можно работать. Враги. Клан пламенных, клан грозящих, выступающих на подсосе и клан лучезарных, как тайных кукловодов. Про последних известно до жадности мало, но на то они и победители в этой истории. Потенциальных союзников тоже выделил в отдельную категорию. Банально, если на тебя не нападали, но могли, значит имелись общие интересы или те не пересекались. В бизнесе это аналогично партнерству. Как к ним подступиться, я пока что не знал, но при случае возможность не упущу. Да и есть у меня пара идей, что стоит предпринять на первое время. Так и внимание отвлеку, и подгожу, и выйду на рынок более актуальной информацией. Не все же довольствоваться сведениями годовой давности. Информационная справка. Архимаг. Гений в 40-50 лет, обычно в 60-70. Легендарный ранг мага. Достигают единицы. Нужен врожденный талант. Полное овладение элементом. 99%. Выше уже не человек, а элементаль. Боевая мощь. Могут уничтожить город одним заклинанием. Архимагистр. Гений в 35 лет. Обычно в 40-70. Высший ранг. Достигают самые успешные и просто трудяги. Овладение элементом на 90%. В 1-5-3 раза слабее архимагов. На город нужно несколько заклинаний. Магистр. 30-35 лет. Редкий ранг. Пороговая черта для овладения элементом. 75%. Гораздо слабее архимагистров. На одного надо 5 магистров. Могут уничтожить несколько домов за удар. Мастер. 27 плюс лет. Пороговый ранг. Тот самый максимум, которого может достигнуть каждый маг. На нем многие задерживаются вплоть до старости. Овладение элементом. 50%. Гораздо слабее магистров, но не как с архимагом. На одного магистра надо 3 мастера. Подмастерье, 25-30 лет, рядовой ранг для нормальной должности в клане, адепт старший адепт, требуется 1-5 лет на преодоление ранга, овладение элементом, 35-45%, на одного мастера 3 необходимо подмастерья, могут сжечь человека дотла, своеобразные ходячие огнеметы, если речь идет о стихии огня, ученик, 15-25 лет, переходный ранг, требуется 1-2 года на преодоление, овладение элементом, 30%, самый распространенный среди магов, для прокачки выше нужны эфирные кристаллы, ядра твари и алхимия, 2 ученика на подмастерье, могут сильно ранить и убить несколько обычных человек, навик, 5-18 лет, нулевой ранг мага, овладение элементом, 5-15%, приобретают ранг будучи детьми или при инициации, требуется полгода-год на преодоление, сильнее обычного человека, но не намного, могут ранить и убить дистанционными атаками, но ствол практичнее, у каждого ранга есть порядки от 1 до 5, разница в объеме источника эфира и тонкости манипуляции энергией, божество, максимальный уровень опасности, гроза человечества или континентов, надо 10 плюс архимагов для управы или несколько очень сильных, не появлялись сотни лет, предположительно в спячке, император, гроза стран, нужен минимум 1 архимаг для победы, остатки водятся в океанах и на задворках суши, себя давно не проявляли. Предположительно в спячке, дракон, гроза городов, нужны архимагистры или сильные магистры, вожди среди уцелевших тварей, их части тел больше всего ценятся среди магов, демонический, угроза для поселения и отдельных районов, по силе как архимагистр-магистр, офицеры среди тварей, многие из них разумные и способны повелевать прочими тварями, могут захватывать тела людей, так появляются одержимые, монстр, полуразумные. По силе как подмастерье или магистр, самый распространенный и опасный тип тварей, обитают в лесах и там, где нет людей, точнее там, куда их загнали, охотятся стаями, также выделяются, как самые сильные при одиночном выживании, без класса, тушканы осы, мутированные мыши, насекомые и т.д. Основные твари земли, не всегда опаснее обычного животного, но бывают и исключения. Глава 12. Авантюра. Ночной Владивосток элитного района радовал яркой засветкой зданий. Психологический фактор, мешающий лицам криминальной направленности заострять на богатстве власть имущих внимание. Ну и просто удобно. Особенно, когда мчишься по кривым дорогам на полной скорости бюджетного магомобиля. «Осторожно!» — крикнул я, дернув руль на себя. Машина с гулким свистом сместилась левее, объезжая замершую в страхе бабульку. Сетки продуктов повезло меньше и молоко с прочей снедью размазалось по лобовому стеклу, благо, не мешая движению. «Дура старая!» — безумно вращая глазами, крикнул бармен вдогонку. После ощутимого тычка по ребрам извиняюще посмотрел на меня. «Ну а чего она в неположенном месте переходит дорогу? Не отвлекайся, следи за дорогой». На каких-то пару секунд автомобиль погрузился в спасительную тишину. Лишь кристалл в центре магомобиля издавал приятное эфирное дребезжание. «Босс, у меня плохое предчувствие». И вот, опять, в шестой раз напоминает. «Если бы у меня были родители, точно рекомендовали бы не иметь дела с параноиками. Кто ж знал, что бармен один из них? Ты повторяешься. Рули, не думай. Я чувствую, что не просто так они не выходят на связь. Точно что-то случилось. Как ты с таким шилом в жопе вообще дела крутил?» Удивился я. «Я не участвовал напрямую. Сидел далеко, в тепле и вообще это неправда. Херня полная. Так-то участь организатора преступления куда неприятнее рядовых подстрекателей». Эту тему мужчина решил не продолжать. Спасительные 5 секунд вновь дали отдохнуть уставшему разуму. «И все равно я очкую. Может мне, еще раз, это не твоя проблема. Твоя задача крайняя, ввести и не мешать. Ферштейн, да я просто. Просто даже птички не ебутся», отрезал я. «Веди машину молча. Я понятно объясняюсь, угу». К счастью, ехать оставалось недолго. Еще дважды совесть вперемешку со страхом захватывала разум не самого морального индивидуума, но в конце концов дорога закончилась раньше. Взгляду открылся вид на элитный жилой район с коттеджами и огороженной территорией. Конкретно мы ехали к дальнему заезду, скрывающемуся за толщей подстриженных под квадрат деревьев. «Оставь машину в сторонке. Соседям незачем знать, что нашего дорого товарища кто-то навещал». Да, оставшиеся 300 метров преодолели пешком, где мне приходилось с ощутимым контролем дозировать эфир в организме Кирилла. Чем ближе к цели, тем сильнее бармен нервничал, все чаще предлагал оформить заднюю. Если бы не моя мотивация, он бы определенно добился успеха. «Где эти идиоты?» – спросил, оглядевшись. Темень привычно размылась, когда немного эфира направилось в глаза. Ночная пелена заместилась бело-серым фильтром. Коттедж, парковочные места с несколькими автомобилями и заезд стали видны, как на ладони. Особенность моего дара, изученного совсем недавно. В книжках на это часто обращали внимание. Не зря же мой клан, клан убийц. Да и ночное зрение это первое, что приходит в голову, когда слышишь о тех, кто скрывается в тени. Должны ждать у баков. Сейчас, потыкав что-то в артефакте связи первого уровня, вещички ценою в половину автомобиля, бармен уверенно двинул в сторону мусорок. У каждого дома она стояла отдельно, в специально выделенной красным цветом зоне. На помойке, наверное, артефакт вибрирует, когда наводишься на его парную копию. Достигнув цели, мы стали зрителями непостижимой разуму картины. Один из сообщников бармена, тот самый Арсен-водитель, прятался в одном из мусорных баков. Самое забавное, что этот гений догадался прикрыться от лунной засветки листом металла. Правда, на том его гений заканчивался. С одной стороны, внутренний, та была ржавой, а с другой, внешний, ни разу не матовая. Лунные зайчики мы заметили еще на подходе, вдоволь напрягшись. «Вылезай, придурок!» Для скорости пнул по нужному баку. Ниндзя Хуев, житель восточных стран, аккуратно выглянул из-за листа. Вместе с ним выглянуло несколько крыс, моментально размывшихся в ночи, но это совсем другая история. Парень их даже не заметил. «Кирюха, ты, нет, блять, менты, ты нахрена туда залез, пацаны, это пизда». Этого пришлось тоже успокаивать уверенной дозой эфира. Подсели на панику, понимаешь ли, как вылез из Нарнии, там же на нас палился малоинформативный словесный понос. Все пропало, децик вырубился, убежал, валяется, бежим, бежим, бежим. Тьфу ты, ни черта не понятно. Теперь заново, что видел, что сделал, где твой подельник, если, конечно, не хочешь оказаться обратно в баке. А чтобы мои попытки воспитания не услышали соседи, накрыл нас небольшим пологом истины. По сути, тот же щит, но без вороха эфирной энергии. Звуки заглушал хорошо. Еще одна клановая наработка, подсмотренная в библиотеке, в который раз поблагодарил судьбу за родовое кольцо. Без него, боюсь, и на ученике так тонко не сработать. Ситуация оказалась посредственной, даже в каком-то смысле рядовой. Отправленные на дело торпеды не справились с простейшими для любого человека с мозгами обязанностями. А ведь как все хорошо начиналось. В прошлой жизни, еще на пути к первым 10 миллионам, я повидал десятки, если не сотни разного рода аферистов и прочих лиц, видевших путь богатства в обмане. Один из таких работал адвокатом в одной непрезентабельной фирме, всегда нарядный, побритый, зализанный и в дорогом костюме, обворожительная ослепительная улыбка, уверенно поставленный голос, внешне, вроде бы, отличный защитник закона, а на деле его самый последний нарушитель. Парень носил редкое имя Иннокентий, но наедине его все звали Жук. Связано это было с тем, что у него в детстве был попугай, и тот его кормил жуками. Вот такой адвокатский каламбур, непонятный большинству населению. Так вот, Жук. Парень очень ловко ориентировался в законе, легко читал между строк и интуитивно находил окна Авертона. Был особо популярен ясно в каких кругах. Помогал криминалу и серым предпринимателям избегать возмездия судебной системы. Учитывая его популярность даже среди российских долларовых миллионеров, образовалась репутация не на пустом месте. Мог помочь избежать наказания для кого угодно, пускай и не самыми гуманными способами. Подкуп, шантаж, запугивание, махинации с законами, список можно продолжать бесконечно. Впрочем, речь сейчас идет не про него, а про его знакомого. По крайней мере, мне он говорил, что его такому научили друзья из мест не столь отдаленных. Способ, как отжать имущество и не попасться, чтобы никто ничего не понял, а новый владелец уже есть, причем, с бумагой. Ищем упитанного клиента из серой зоны, той части людей, которая не чурается сунуть руку в грязь, кого-то подставить, шантажировать или, банально, кинуть. Находим его места для досуга и хорошенько спаиваем. Самому лучше пить по чуть-чуть или иметь толкового бармена. Когда клиент готов, вызываешь ему такси. Разумеется, с заранее отобранным человечком. Так получаем непосредственный адрес цели без хитрых поисков конкретной квартиры среди кучи ворованных. Попадались черные чиновники, депутаты, бизнесмены и прочий сброд. У таких, как правило, не бывает одного места жительства. По пути человек под шофе захочет пить. Сушняк, будь он неладен. Бутылка воды со снотворным будет лежать прямо там, в кармане сиденья. Можно даже не предлагать. Такой осушит ее втихаря и никогда не признается. Если до этого он был невменько, то теперь, в ауте, еле стоит на ногах и утром ни о каком баре даже не вспомнит. Ты его довозишь до адреса, будешь и предлагаешь проводить. На обратном пути, разумеется, никакие двери за собой не закрываешь. Собственно, полдела сделано. Дальше таксист уезжает и на место прибывает третий подельник, например, вышедший на прогулку с собакой. Проникает в дом, ищет документы, у которых нет конкретного владельца и сматывает удочки. У серых таких, как правило, много. Подпольный клуб, казино, помещение для тайского массажа и прочие не совсем законные заведения. Суть там одна, местом владеет тот, кто владеет документом. Подписи и печати на них нет и не добавлено. Еще Жук рассказывал, как некоторые его товарищи действовали по тем же чертежам, но воровали данные банковских карт и снимали сканы недвижимости, продавая хакерам или браткам, умеющих в запугивании, но это совсем другая история. Нам она сейчас не интересна. Возвращаемся в реальность. Поскольку за моей спиной гнались не самые приятные люди, было бы странно, если бы я пошел по официальной ветке закона. Ну там, устроился на работу, проявил свой опыт, заработал и грамотно инвестировал. Увы, оставались не совсем легальные и не всегда законные варианты для заработка. Скажу по секрету, миллиардеры их не чураются. Им не стать без чуйки на прибыли готовностью пойти во все тяжкие. Идея с легальным приобретением серого жилья конкретно в данном мире показалась мне самой дееспособной. Быстро и несложно. Здесь так же, как у нас, в обиходе участвовали бенефициарные собственники. Надо лишь было найти подходящее заведение и документ с прописью в поле владельца. Как показала практика и наличие бармена-информатора, задача проще простого. А дальше, к сожалению, не всегда можно позволить себе не нанимать идиотов. Иногда есть только они, причем, на коротком поводке. Речь идет о тех самых горе-таксистов, которые собирались меня хлопнуть. Аж ты тот, с крысиной мордой. Дицик, кажется, да. В расход я их не пускал, а лишь слегка отделал. Показал магию. Собственно, этого хватило, чтобы нагнать жути. Клановых здесь боялись до дрожи и лишних слухов о собственных промашках никто распространять не собирался. Опасно для существования, да и бежать им было некуда. До другого города сотни километров через измененный лес с тварями. Тут особо не повыбираешь. С моей затеей все трое быстро согласились и за каких-то 2 дня нашли нужную цель. Изучили, проследили. Хлопцы показали себя нормально. По крайней мере, на моменте со спаиванием и проникновением в дом вопросов не возникало. По заветам Жука, самый сложный этап пройден, а тут бац и такая подстава. Как там, не нанимай на дело идиотов. Подгадит в самый ответственный момент. Дицик, который отвечал за сбор документов, оказался очень умным парнем. Гений, не иначе. Это ж надо было догадаться попробовать воду со снотворным из бутылки. Пить он, понимаете ли, захотел. Экспериментатор хренов. Когда от товарища не поступило заветного сигнала, Ашотик, сидевший в машине неподалеку, забеспокоился. Сходил на разведку и наткнулся на тело товарища, который дрых в развалку прямо посреди зала, лежа рядом с хозяином. И словно проблем было мало, хозяин оказался одним из тех редких любителей домашнего зоопарка. Кот, попугай, какая-то тварь, похожая на игуану и огромная черная собака-переросток, которая лежала в обнимку с Дициком и всем своим видом показывала, что нашла нового хозяина. Ну этот и стартанул в панике. Спрятался за баком, начав трезвонить бармену. А судя по бегающим зрачкам и достаточно странную реакцию на вырубившегося друга, водитель что-то принял для храбрости. То ли 10 по 50, то ли какую-нибудь местную дрянь. Выбивал я из него показания мучительно долго и с особым пристрастием. Честно говоря, первой моей мыслью было свалить и переключиться на новую цель. Торпеды для того и нужны, чтобы выбрасывать в море. А сам план продуман так, что концов не сыщешь. У всех было шикарное алиби. Но, мои миньоны вряд ли бы с таким согласились. Пришлось участвовать в шоу. По-другому назвать авантюру у меня язык не поворачивался. Прошерстив внешний двор и осмотрев каждое из окон, получил общее представление комнат. Зоопарк тоже увидел. Одного фейспалма не хватало. Игуана сейчас активно вылизывали черные точки с лица недалекого, а пес разминал ему ногу поступательными движениями. По довольной роже пса было понятно, что игрушку он просто так не отдаст. Ногу хозяина тот трогать опасался, а этот нормально, трахать себя не запрещает. План сложился в голове моментально, даже обидно стало. Неужели мозги у таксистов вообще не соображают? Спустя 5 минут и парочки ловких трюков все было готово. Через приоткрытое окно в дом влетел шматок колбасы, напичканный снотворным под завязку. Брал для себя. Бармен меня вытянул на ночь глядя, когда я выходил из магазина. Спустя еще столько же времени вся процессия из четвероногих защитников видела пятый сон. Пока горе подельники матерясь и под карканье попугая выносили тело товарища, я заканчивал его плевое дело. Нашел богато обставленный кабинет, украшенный чуть ли не золотом. Простукал стены и пол. Без труда нашел напольный сейф, который подобный тип личности иметь просто обязан. Пароль был там же, что интересно, нарисованный маркером позади сейфа. Лень, она такая, не приветствует конспирации. Дальше дело оставалось за малым. Копиркой, местным артефактом для сканирования текста, провел над каждым из нужных документов. Там же, на чистых листах, отпечатал полноценные копии. Себе оригиналы. Копии обратно в сейф. Наткнувшись на солидную пачку денег, долго над вопросами бытия не размышлял. Пачки рублей в рюкзак, а на замену фальшивки. По объему угадать не получилось, но и суть подмены не в полной замене. Пропажу все равно обнаружат, главное здесь, когда. Иллюзия видимости нужна, чтобы сильнее запутать. Прибрав за собой и подтерев отпечатки, оставил финальный штрих. Порылся на кухне и отыскал небольшую аптечку в холодильнике. Выхватив пару пачек, опустошил половину и все небрежно раскидал рядом с хозяином. Как заключение образа, оставил стакан с водой на краю стола. Картина маслом. Когда он утром проснется с бодуна, первое, что придет в голову, вода. Как опустошит стакан и увидит бардак вместе со спящим зоопарком, сразу сделает нужные выводы. Пьяный искал таблетку от похмелья, рассыпал и зверюги нажрались. Это на случай, если мое снотворное для них хуже отравы, что вряд ли, учитывая габариты твари и явную близость к разломам, но здесь важна каждая мелочь. Таков мой принцип. Если уж взялся за дело, то делай все на отлично. Для себя же стараюсь. Полигон клана пламенных. МРГХМ. Что? Громче говори. МРГХМ. Прошу. Глава. Ясно. Это твои последние слова? Пощады. Мужчина не дослушал. Буйственным пламенем покрылись полные ярости глаза. Земля вздрогнула от нестерпимого жара. Пошла трещинами. Расплавленный камень вперемешку с вкраплениями металла плотно завязался на теле очередного неудачливого сыщика. Теперь, магистра. Продержался он несколько дольше. Все-таки тела подобных бойцов сами по себе ходячие печи. Но у всех есть лимиты. Защита мага схлопнулась спустя пару минут бесполезного сопротивления. Следующий, отрешенно произнес глава, наблюдая за тлеющими в расплавленном камне костями. В ответ раздалась умиротворенная тишина. Лишь замершие в воздухе вздохи и тяжелый звук движения кадыков выдавал наличие жизни сзади. Помощники главы и наемные санитары, отвечающие за чистоту полигона. Следующий. М-глава, больше никого нет. Магистр Сергий был последний в очереди. Виновато улыбнулся родовой секретарь. Дрожащие от страха руки он преждевременно спрятал за спину. Ясно. Приберитесь здесь и найдите замену. Раз магистра было мало, пусть на поиски выдвигается свободный архимагистр. Глаза секретаря вылупились. Стоящие позади полигонные санитары от страха прикрыли уши. Все прекрасно представили, что сделает с ними кто-то с силой архимагистра, если услышит подобную просьбу. Даже если приказал глава, слово которого закон, их-то сожгут раньше. Что? Но глава, не лучше ли будет отправить больше обычных людей? Наши архимагистры, несомненно, ужасно эффективны, но в поисках их боевой опыт поможет мало. Для подобной задачи нужно больше обычных людей. Ты, со мной, споришь? Ни в коем случае, взмолился мужчина. Но магистр Сергий не врал, когда говорил, что обыскал всю окраину. Наследника тени там нет. Заметив взметнувшиеся языки пламени, тут же добавил, больше нет, допросить всех, кто с ним контактировал. Еще раз, если понадобится, обыщите весь город, но только наши земли занимают. Если он где-то и прячется, то не на наших землях. Предрасположенности к суициду в этом сопляке замечено не было, отмахнулся мужчина. Архимагистр будет вашей визитной карточкой, к которому не возникнет вопросов от других кланов. На все один ответ, дела пламенных, а ты ему в этом поможешь. Все ресурсы клана в твоем распоряжении. А ты видишь других кандидатов? Нет, я так и думал. У вас 2 недели, пока в столице справляются с внезапным разломом. Не знаю, сколько еще получится дурить людей императора, но в твоих же интересах справиться раньше. Иначе судьба магистра Сергия покажется раем. Прикажи те выполнять, найди его, любой ценой. Глава 13. Клуб. Земли клана пламенных. Ночной клуб Саламандра, в последнее время набирающий бешеную популярность. Громкая музыка, дискошары, доступность элитного алкоголя. Первый шаг на пути к заполнению танцплощадки доверху. Танцевали все. Седые мужички достатка выше среднего, пришедшие вместе с молодой и горячей за компанию. Алкоголь разжижает кровь, гормоны бьют в голову и организм оживает. Отличный способ развеять скуку и рискнуть слабым здоровьем. Ну и потенция им начинает работать, потому-то по клубам и ходит. Студенты без денег в кармане, но огромным энтузиазмом их заработать когда-нибудь, в будущем. Выпить, что есть, снять, кто остался, поржать, возможно, поесть за счет богатого приятеля, подраться, оторваться. Иногда получалось. Гламурные красотки, словно с обложки журналов, этакие хищницы, пришедшие за горячим, стояли у бара, общались и не стеснялись показывать танец прекрасного тела. Пара взмахов подтянутой попкой, скромная улыбка и чужой попик уже с тобой наедине в туалете. Мужчины-одиночки, владеющие гигантским состоянием, как правило, сидели тихо и в отдельной VIP-комнате, не отсвечивали. Приходили потешить раздутое эго и изредка появлялись на общих площадках с кучей охраны. Этакие охотники за охотницами. Сядут и выжидают. Еще никто не уходил из клуба без партии. Но бывали и исключения из правил. Диссиденты с непредсказуемым поведением. Серые мышки, которых ущемляет на работе начальник. Там она тише воды и ниже травы, а здесь, на танцполе, отжигает не на жизнь, а на смерть. Или плачет в кабинке туалета. Пока очередной попик, кабинкой правее, пытается силой воли призвать потенцию для удовлетворения хищной дамы. Имитация оргазма, разумеется, прилагается. Наркоманы, необъяснимые науки явления, ходят, ползут, изредка, бродят, сравнимы с горящей спичкой. Пока горят, они ярче звезд. Когда потухают, это признак приезда скорой помощи. Венценосные особы, этакие люди с шилом в жопе, могут, как отжигать в VIP-комнате, кичась достатком, так и играть роль серой массы с гигантским самомнением. Все ей должны, все ей обязаны. Остальные постояльцы клуба не могут, а просто должны догадаться, с кем их свела судьба ненаглядная. Животный мир в самом его широком проявлении. Естественный отбор в девственной среде обитания. Невероятно сложный, если вдаваться в детали. И до безумия простой, если не усложнять все деталями. Она отжигала на каблуках, стоя на мраморной барной стойке, с бокалом дайкери и долькой красиво нарезанного лайма, короткая желтая юбка, под которой не пряталось нижнего белья и обтягивающая упругую стоячую грудь блузка, завершающая образ светской львицы на выпасе, обворожительная белоснежная улыбка, длинные, золотистые волосы с обрамленной драгоценными камнями заколкой, надменный, высокомерный взгляд прекрасных карих глаз, источающий безмерное довольство. Девушка счастлива. Девушка отжигает. Девушку кто-то тянет за ногу и что-то кричит. Девушку окружают бедные официанты. Звуки возвращаются обратно на место. Словно ранее была ослеплена необъятным рассветом, теперь мадам все видит в полусознательном состоянии. Слезайте немедленно. Штраф. Вас оштрафуют. Госпожа, госпожа. Впрочем, крики низшего сорта ею фильтровались по умолчанию. Как только глаза дамы упали ниже, к бейджику с именем, там же вернулась вся спесь и задорность воительницы. Нововведение оказалось полезным. Будет она еще оправдываться перед персоналом. Прочь, ничтожество. Наполовину полный бокал опустился на голову кричавшего бармена. Девушка же, словно ничего не случилось, наконец-то спустилась. Высокопарно фыркнув, вздернула переделанной магией носик и полетела в противоположном от вырубленного отброса направлении, к бару напротив. Все-таки клуб большой и тут очень много нововведений. Пока персонал верещал и вызывал подмогу, девушка успела повторить трюк с прорывом на вершину. Еще одна барная стойка из цельного камня, оглушающий стук каблуков, разбитый стакан на голову бармена, а нечего отбросом тянуться к прекрасному. Однако, ситуация между тем накаляется. Девушку уже не так вежливо утягивают за собой мускулистые мужчины в черных костюмах. Она, разумеется, сопротивляется. С очаровательных губ слетают мерзопакостные замечания. Девушка искренне считает, что она в своем праве. «Да вы знаете, кто я такая. Отпустите немедленно. Вы ведете себя неприемлемо, госпожа. Таковы правила клуба». «Какие к черту правила? Отпусти, кому говорю». Впрочем, когда пущенные в ход длинные когти, также, без маникюра, себя не оправдали, девушка переключилась на угрозы. Уверенности ей было не занимать, ведь она не первый раз посещала данное заведение раньше. С хозяином у нее особые отношения, можно сказать, потакающие. «Хозяина мне немедленно, буду я еще общаться со всяким сбродом. К сожалению, его нет на месте. Могу ли я вам чем-то помочь?» Вмешался высокий брюнет в белоснежной рубашке. На бейджике красовалось простое имя Андрея, говорящая должность администратор. Многозначительный кивок и поцарапанные, но не менее довольные охранники вернулись обратно ко входу. Проблемы не нужны никому, особенно от таких дам, кто не следит за зубами. Девушка хищно улыбнулась. В ее голове созрел моментальный план, как заставить этого слащавого простолюдина ползать у нее на коленях. Любимая для властных женщин тактика. Нападение словами. «Чем ты мне поможешь?» «Ничтожество. Хозяина мне немедленно. Я буду общаться только с равным». «Но как же? Ты меня не услышал?» «Значит так. Послушай сюда, мальчик. Одно мое слово и твое существование прекратится. Буквально. Ты меня понял, госпожа? Вы в своем праве. Однако я буду вынужден попросить вас покинуть данное заведение. Ваше поведение неприемлемо». «Что? Хозяина мне? Быстро. Госпожа, ну все, ты меня достал». Однако пустить в дело свое главное оружие, слезы и крики о помощи, разъяренная фурия не успела. В зале появилась третья фигура. Молодой, даже очень, парень в белой рубашке, черных штанах и объемной золотой печаткой на пальце. Улыбнувшись и сняв дорогие очки, парень подхватил спорящую парочку под руки. Преодолев пару метров к запасному входу для персонала, где звукоизоляция была лучше обычной, скромно поинтересовался. «Андрей, почему дама в клубе и не развлекается?» «Вот, вот», — довольно сверкнула глазами фурия. «Максим Мирославович, у нас здесь вышел небольшой казус. Девушка не в состоянии». «Подожди», — поднял руку парень. «По порядку. Что именно произошло?» Тем временем вторая рука тянулась к ладони девушки для приветствия. Пока его губы касались ее гладкой кожи и удивленно рассматривали отсутствие даже на таких ногтях маникюра, администратор выдал краткую базу о произошедшем. Занятая делом леди не встревала, с ухмылкой победителя рассматривая новую цель для атаки. «А вы, собственно, кто такой?» Попробовала она провести пробный удар. «Владелец заведения. А теперь, если леди не против, я бы хотел понять, почему в моем клубе происходят непонятные вещи. Леди ведь не против?» Повторный поцелуй ладони растопил сердце ледяной королевы, поставил ее в тупик, не понимая, что за манера такая, вроде отвратная, а вроде в этом что-то есть от потакания. И чего он так на ногти уставился? Сама отращивала. Удовольствие не из дешевых. Девушка коварно улыбнулась, но промолчала. Только теперь смотрела на молодого парня с еще большим интересом. Прошлый хозяин клуба был гораздо старше и строже. Не такой галантный. «Услышал тебя, Андрей. Можешь возвращаться на рабочее место. Я разберусь. Как скажите, Максим Мирославович?» Поклонившись, администратор удалился. Девушка глубокомысленно усмехнулась. Наглости этому мальцу было не занимать. «Ну и как разбираться будем? Пройдемте в VIP-зал. Я все покажу». На мгновение во взгляде парня мелькнула темная вспышка. Едва заметный признак сильного дара. Девушка мгновенно заткнулась. Теперь она смотрела на владельца заведения совсем другими глазами. Комната оказалась особой, так сказать, со скрытым подтекстом. Желтые стены, вмонтированные в потолок светильники и мраморный пол. Посередине стояло кресло необычной формы, на колесиках и с округленной спинкой. Больше, ничего. «Где это мы?» Не показывая удивления, выдала девушка. «Випка для любителей. Не обращай внимания, другие сейчас заняты. Не помню, чтобы разрешала тебе переходить на «ты». Впрочем, ладно». Присев на единственное сидячее место, так, как обычно сидят уверенные в себе дамы, девушка поинтересовалась. «Ну, что хотел обсудить, показать?» «Ты не отвлекайся», нисколько не возмутившись, ответил парень. Руки сами собой легли на ремень штанов, начав его расстегивать. Довольно потянувшись и приоткрыв дверь, галантно поклонился. «Дамы вперед, спасибо». Девушка, имя которой я даже не пытался запомнить, уверенно упорхнула наружу, в зал, полный алкоголя, танцующих тел и оглушительно громкой музыки. Оценив ракурс сзади, и как девушка в попыхах пытается подправить растрепанные волосы и вытереть рот, усмехнулся. Решил помочь, чтобы однозначно закрыть вопрос с одной недосказанностью. Гребенная ширинка. Молния застегнулась с третьего раза, когда я был наполовину на танцполе. Подмигнул удивленному администратору, рассматривающего меня и девушку во все глаза, после чего я сделал то, что собирался. Проводил даму на выход, не забыв попрощаться. Каждый решает проблемы по-разному. Я вот привык делать так, чтобы проблема таковой не казалась. Когда дама села в такси и машина уехала достаточно далеко, я счел свою задачу выполненной, и удовольствие получил, и расправился с одной неурядицей. Все, как я люблю, когда чужое возражение, возможность расслабиться. Только вот, Андрей, подойди, махнул ошарашенному администратору. Не прошло и пары секунд, как парень смиренно склонил голову. Опыта ему, конечно, еще не хватает. Подумал, что я буду его наказывать. Наивный, но исполнительный. Схватывает на лету и не боится импровизировать. Собственно, поэтому я его и взял на работу. Максим Мирославович, прошу прощения за эту ситу. Подожди, послушай меня внимательно. Весь во внимании, запомни. Подобных шкур, махнул в сторону уезжающего такси. Отправлять сразу на выход, без споров и попыток дождаться меня, это понятно, но, не смотри на меня так, ты просто пока что не в курсе, как здесь все устроено. Такие дамы, ходячие катастрофы, они искренне верят, что если натворить херни, какой бы финансовой ямой та ни обладала, потом всегда можно расплатиться натурой. Понимаешь, о чем я, догадываюсь, сегодня обошлось без эксцессов. Повезло, но больше чтобы такого не повторялось. За ними не стоит никакой угрозы, это лишь бабские понты. Такие девушки искренне верят, что если они кому-то сосут, то на их стороне Дед Мороз с подарками. Доказывать обратное себе дороже, сразу на выход, но в рамках закона. Понятно? Да, господин. Вопросы, вижу же, что остались. Немного поломавшись, парень все же спросил, а как вы? Легко и непринужденно. У некоторых девушек от слов владелицы бизнес ноги сами разъезжаются. Что умеют, то и используют. Пожал плечами. Да это был самый действенный способ от нее избавиться. Но тебе такое практиковать не рекомендую. Они еще те манипуляторши. К таким нужен особый подход, иначе не сработает. А-а-а, кто такой? Кто такой Дед Мороз? Вымышленный дед, который исполняет любые желания за хорошее поведение, не обращая внимания. Это давно забытый персонаж, описание которого ты вряд ли найдешь в городской библиотеке. Спасибо за развернутый ответ. Я тогда пойду, давай. Там как раз какой-то мужичок на входе начал возмущаться. В клубе я больше задерживаться не планировал, были дела поважнее, однако прямо на подъезде следующего такси меня вновь окликнул администратор. Ситуация с мужичком начала накаляться. Он ни в какую не хотел уходить, да еще и кричал на весь клуб, что это его владение. Некоторые из охранников его даже узнали. Я заинтересовался. Не ожидал, что он придет так скоро. Всего 2 недели прошло с авантюры. Неужели на параноика попался? Да. По рассказам Жука попасться на подобные кадры – сплошная удача. Событие, мягко говоря, маловероятное. Что здесь происходит? Спросил я, уставившись на недовольного мужчину. Тот самый, только в трезвом виде еще неприятней. Сальный, с 3 подбородками и хитрыми мелкими глазами. Пивной живот и гигантское самомнение прилагается. Это надо еще уметь, кичиться подобным телосложением. Он стоял так, словно ему все должны. Да и посмотрел на меня, как на говно. Свали, малый, не до тебя. Диагноз ясен. Он ни хрена не понимает и пришел, как говорится, на шару. Узнал, что его документы лишь копия, и решил проверить, кто лоханулся. Он, когда их покупал или я, если сейчас уступлю. Типаж морального урода в любом мире одинаковый. Ты как разговариваешь, неуважаемый, пришел ко мне в клуб и устроил представление. В культурном обществе, чтоб ты знал, для начала принято представляться. Смирнов Иммануил Степанович. Я, владелец этого клуба. А что здесь забыл ты? Вопрос. Объясниться не хочешь? Уставился он выжидающе. Серьезно? Такая дешевая провокация? Кивнул охранником в сторону выхода. С подобным быдло у меня разговор короткий. проводите этого сумасшедшего на улицу и добавьте в черный список. Если будет сопротивляться, то вы в своем праве. Что? Да как ты? Впрочем, разыгрывать комедию дальше он не стал. Когда тебя, словно мешок дерьма, выбрасывают из своего же клуба, это мотивирует. Сразу включается разум и начинается минимальный анализ. Хотя его интеллект подкачал, переоценил идиота. Догадаться вызвать полицию к месту, которым ты сам завладел не совсем законным путем, пик инвалидности. Конкретно этой пародии на интеллектуалы я ничего доказывать не собирался. Но местные органы правопорядка другое дело. Показал документы на клуб, переделанные под правильные абсолютно официально. Через имперскую канцелярию и дом пламенных. Этакая клановая администрация. За солидный процент мне поставили печать принадлежности к клану. Что-то вроде официальной покупки крыши, чтобы у криминала не возникло вопросов. Знак пламенных на документе, да и любого другого клана выбивает самые наглые поползновения. Обычно местные предприниматели таким не увлекаются, слишком дорогое удовольствие идти под поруку клана, да и без конкретных гарантий. Клан защитит только от тех же ментов и других кланов, иначе говоря, исключительно через официальные каналы. Гораздо выгоднее встать под крыло какого-нибудь бандита или полиции и зарабатывать в два раза больше. Капиталист ради прибыли готов даже на такие ухищрения, но у меня на клуб свои планы, а заработать я мог даже на фантиках. Чиновник мог возникать, сколько влезет, но сделать ничего был не в силах. Повозникал для проформы, пообещал разобраться и вернулся обратно в болото. Про инцидент забыл практически сразу, как только ноги интеллектуально одаренного покинули заведение. Задач на сегодня хватало и без таких ненормальных. Проиграл, смирись. По крайней мере, именно так поступают все разумные люди. За собой я вины не ощущал, да и не должен был. Украденное дважды перестает иметь моральные ориентиры. Аксиома. Да и раз власти не наказывают подобные фрукты, я готов взять на себя ношу народного Робин Гуда. Забирать у богатых и отдавать себе. По-моему, отличный бизнес-план в качестве временной подработки. Глава 14. Кустарное производство. Проводив взглядом такси, умчавшееся с прибережной окраины быстрее олимпийского бегуна, недовольно цокнул и пошел в сторону портовых складов. Этаких бараков из ветхой древесины, речной гальки и откровенного навоза вместо цемента. Зато дешево. Забрал практически за даром, прогнав стаю бомжей и убрав с крыши недостроенный голубятник. Место тихое, спокойное и без наплыва окраинных бандитов. Правда, городским жителям это не докажешь, не поверят. Почему-то таксисты, да и прочие городские жители прибережной зоны откровенно побаиваются. На воду глядят с опаской, а на корабли, уходящие за линию горизонта и вовсе, как на мусорные плоты в сезон штормов. Мистика какая-то. Сколько ни пытался откапать детали, не нашел. Ходил миф о каком-то лохнесском чудовище, жрущих детей прямо с берега, но на том все страхи заканчивались. Короче, очередной стереотип городских и безумстве окраины, и переубеждать их в этом перспектива не из приятных. Непримечательная на вид постройка встретила меня оглушительным хором прибрежного утра. Волны, шум прибоя, гвалт чаек и рев далеко идущих паромов, питаемых эфирными кристаллами. Изнутри, со складов, никаких звуков не доносилось, ну да это меня и не пугало. Уверенно зашел внутрь, скрипнув тяжелой амбарной дверью. Вся компашка работников увлеченно в чем-то копалась, совсем не обратив на проникновение никакого внимания. Непорядок. А вдруг бомжи опять попытаются захватить территорию своими вонючими телами? Решил немного проучить беспризорников. Сгустив вокруг тела эфир и держась темных углов, незаметно дошел до рабочей зоны. Отсеченный тончайшей деревянной перегородкой строй верстаков с переносной алхимической лабораторией. Тонкий, ни с чем не сравнимый запах тухлых носков ударил по небу. Раньше здесь варили клей из рыбных костей. Да вот незадача, кто-то напутал с пропорциями, решив в качестве эксперимента подсыпать в состав немного гремучей ртути. Насколько я понимаю, бомбануло знатно. Теперь стены покрывала защитная пленка из нескольких дециметров клеевой массы, выступая отличным гарантом от обвала. Парни, между тем, уже привыкли к запаху и сейчас активно осваивали новый материал на практике. Без стеснения использовали клей в своих похотливых целях. Вырезали женские прелести разных пропорций и размеров. Скульпторы, херовы. Подметив убранные алхимические препараты и практически полное отсутствие запахов химикатов, немного снизил накал страстей. Коробки с товаром лежали упакованы и готовы к отправке. Значит, все же, не просто развлекались. посчитали свою работу законченной. Непорядок, соски несимметричные, левее подправь и ореол сделай больше, да, а еще клей обрежь по бокам, чтобы хвататься было удобней, еще надо, хорош, сейчас сами будете делать, негодовал нерадивый скульптор, Боров собственной персоной, я-то сиськи видел, а вы, где ж ты их видел, мамка не считается, пошутил Пакля, ха, ахахахахаха, так у твоей мамки и видел, и твоей тоже, ткнул он во второго приятеля, а если серьезно, то медсестры в палате и не такое показывали. Надо знать, что говорите все. У них там такие дойки, такие. Гонишь, встрял пятно, покраснев до пят. Единственный, кто был занят делом, перемешивал лак в специальной таре и вскользь посматривал на произведение искусства. Очко ставлю, мягкие, нежные и упругие. А запах, так бы и лапал всю жизнь. Ты свою рожу-то видел? Я быстрее поверю, что она тебя испугалась и замерла от страха. Да и запах ты с чем-то перепутал. Все же знают, что девочки на дерьмо пахнет фиалками. Отвечаю, так и было. Да пошли вы. Перед девственниками я еще не оправдывался. Босс придет, у него и спросите. Я за свои слова отвечаю. Кто девственник? Кто? Сам пошел. Зассал и гонит тут. Нет, ну этот цирк мог продолжаться бесконечно. Боров довольно хрюкал на каждое замечание, что парней жутко бесило. Еще и ножи у всех в руках, не ровен час, как дойдет до драки. Немного подправил модель наказания, обежал комнату, мельком оценил проделанный объем работы, схватил первый попавшийся нож для резки.